Моя мать ушла с шитьем наверх. Она говорила, что ей не нравится дядя Отто. Она говорила, что от него воняет, как от человека, принимающего ванну раз в месяц. «И это богатый человек», — добавляла всегда она с презрением. Мне кажется, его запах ей действительно не нравился, но дело было не только в этом. Дело было в том, что она боялась его. В 1965 году дядя Отто стал выглядеть чертовски загадочно, да и действовать стал таким же образом. Он расхаживал по городу в зеленых рабочих брюках на подтяжках, в байковой нижней рубахе и больших желтых ботинках. Глаза его устремлялись в непонятном направлении, когда он говорил: «Что? Что ты собираешься делать с этим домом теперь?» «Я буду жить в этой сучьей дыре», — отрезал дядя Отто и привел свое намерение в исполнение. История последних лет его жизни не займет много времени. Он страдал от того мрачного вида душевной болезни, о котором так часто пишут в бульварных газетах. Миллионер умирает от недоедания в многоквартирном доме. Нищенка была богата, подтвердили банковские записи. Позабытый всеми банковский магнат умирает в одиночестве. Он переехал в маленький красный домик. Позднее цвет выцвел до бледно-розового, уже на следующей неделе. Никакие доводы моего отца не могли выкурить его оттуда. Через год он продал дело, ради сохранения которого он, как я полагаю, убил человека. Его странности возросли в числе, но деловая хватка не оставила его, и он продал дело с большой выгодой. Таков был мой дядя Отто, состояние которого составляло около 7 миллионов долларов, и который жил в крошечном домике на шоссе Блэк-Хенри. Его городской дом был заперт, окна закрыты ставнями. В то время он уже начал путь от чертовски загадочного к сумасшедшему, как какая-нибудь дерьмовая крыса. Следующий шаг на этом пути выражался короткой, менее выразительной, но более зловещей фразой «может быть опасен». Следующим шагом, как правило, является погребение. В своем роде дядя Отто стал таким же неподвижным объектом, как и грузовик через дорогу. Но я сомневаюсь, чтобы кто-то из туристов стал останавливаться, чтобы сделать его фотографию. Он отрастил бороду, которая была скорее желтой, чем белой, словно пропиталась никотином от его сигарет. Он стал очень толстым. У него появился второй подбородок, и в складках его всегда была грязь. Люди часто видели, как он стоит на пороге его странного маленького домика, просто неподвижно стоит, смотрит на шоссе и на то, что находится по другую сторону от него, на грузовик, его грузовик. Когда дядя Отто перестал появляться в городе, именно мой отец не позволил ему умереть в одиночестве от голода. Он приносил ему провизию каждую неделю, покупая ее на свои собственные деньги. Дядя Отто ни разу не вернул ему ни цента. Возможно, ему это просто не приходило в голову. Папа умер за 2 года до смерти дяди Отто. деньги дяди Отто отошли факультету лесного хозяйства Мейнского университета.